Глава 29. Хватит на обоих. Хейс. Всего неделю назад я планировал разбить палатку в баре Гейджа, лишь бы не сталкиваться с соблазном по имени Айви. А сейчас ныряю в него с головой. Днем в пятницу я иду в зал и, выходя из дома, замечаю темные волны волос. Жена быстро шагает по улице. На ней миленькое розовое платье, соблазнительно короткое, и высокие конверсы. Сегодня она выставила пост о том, что можно надеть, чтобы проникнуться лучшей версией себя. Чувствует ли она себя сейчас так? Я импульсивно ускоряюсь и догоняю ее. «Привет! Только что с важной встречи?» «Как ты догадался?» — отвечает она вопросом на вопрос и замедляется. «Сужу по одежке, будто это лучшая версия тебя!» Она улыбается. «Встречалась с редактором сайта про моду. Возможно, она предложит мне работу». Айви с надеждой скрещивает пальцы. А потом поддается любопытству и спрашивает. «Ты читал мой блог?» «Ага. Каждый пост». Ее взгляд смягчается и смущенно бегает из стороны в сторону. «А я и не знала. Думала, только Стефан читает». «Нет, мы оба. Просто он любит этим хвастаться». Айви смеется. Повисает пауза. Потом она наклоняет голову и сбивает меня с толку вопросом. «У тебя есть телескоп?» «Какой рандомный вопрос!» «Я права?» Вопрос будто важен для нее, как будто по моему ответу она поймет что-то значимое. У меня закрадывается какое-то скребущее чувство, будто я кофе перепил. Мне хочется воткнуть в уши наушники и включить музыку погромче. Как обычно, когда мне не хочется быть искренним. Взгляд Айви открытый и любопытный. Еще один соблазн. Давать все, что ей нужно. «Мне нравятся звезды. И планеты. Они обычно неразделимы», — иронично замечает она. «Мои бабушка с дедушкой оба увлекались астрономией», — говорю я. «Это простая часть, но остальное сложно. У нас с папой были сложные отношения, когда я был младше. Да и сейчас все сложно, пожалуй. Я чаще проводил время с его родителями, чем с ним». «Мы с ними близки». «Как их зовут?» «Райан и Дайан». «Как мило. Их имена друг другу так подходят». «Они милые, но ругаются много». «Расскажи мне о них», — просит Айви на ходу. «У них свой каток в Петалуме. Я проводил там много времени в детстве». «Ты катался на зомбоне?» «Зомбоне — ледовый комбайн для заливки или выравнивания льда. Называется так по имени Фрэнка Замбони, изобретшего первую подобную машину». У нее не получается скрыть восторг от этой мысли. «Да, и это настолько весело, насколько ты можешь себе представить». «Завидую. Но расскажи про бабушку с дедушкой». «Им нравится отдых с палатками. Мы часто ездили куда-нибудь втроем. Они научили меня всему, что я знаю про звезды и планеты. Подсадили на астрономию. Дайан очень стильная, а у Райана ужасный вкус в одежде. Он носит белые носки с сандалиями, хоть я и пытаюсь его отучить. Вот, только сегодня пришлось отговаривать», — говорю я, содрогаясь. Айви с сочувствием берет меня за руку. «Жаль разбивать тебе сердце, но это сейчас в моде». «Правда?» «Ага». «Притворюсь, что никогда этого не слышал». «Если что, я тебя прикрою». Даже такая шутливая поддержка меня греет. Мы болтаем по пути до дома. Вместе заходим в лифт, доезжаем до 8-го этажа. Айви говорит: «Спасибо, что поделился». У меня теплеет на сердце. Но я не могу ничего сказать. Просто киваю и улыбаюсь. «Мне нужно поработать. Но до вечера Еще отправлю вам маленький утешительный приз. Она идет по коридору, а я провожаю ее взглядом и думаю, какими станут наши отношения, когда эта игра между нами закончится. Как нам будет неловко, неудобно. Будем ли мы вообще видеться? Возвращаюсь домой и звоню папе. Мне не нравится с ним болтать, но надо быть хорошим сыном и узнать, как у него дела. Слушаю его планы по предложению Коре, параллельно прибираясь к квартире, и лишь изредка вставляю в диалог что-то вроде «Ага, да». Чуть позже иду встречаться со Стефаном. Мы решили выбрать Айви подарок. Гуляем по магазинам, как вдруг телефон брякает, и на экране появляется черно-белое фото от Айви. Мягкая грудь. Тень от пирсинга. Линии живота. И подпись. Хватит на обоих. Я показываю фотку Стефану, и мы останавливаемся, чтобы налюбоваться. «Мне нужна целая нью-фотосессия», — говорю я. «Ей понравилось бы». «Эх, какая ночка нас ждет с твоей женушкой», — тянет Стефан. В голосе слышны нотки предвкушения. «Это еще мягко сказано». Мы обещаем ей золотые горы в чате. Я начинаю отсчитывать часы до нашей встречи, стараясь не думать о том, как быстро я разогнался от попыток устоять до полноценной зависимости.